вскинув глаза на Веру, Люба прервала ее на полуслове своим мягким, но внезапно окрепшим голосом, словно ей нужна была такая яростная вспышка сестры, чтобы сказать свое решительное и окончательное суждение. «Давай не будем ссориться», — круто произнесла она, — «но наша с Вагаршаком жизнь не твоя забота, и не Константина Георгиевича, кем бы он ни был. Но приехал-то, тем не менее, ко мне». Глаза Веры блестели, и нежный румянец проступил на щеках, всегдашний признак ее ярости, но Люба осталась спокойной. «Не совсем к тебе», — пожала она плечами. «Если помнишь, Владимир Афанасьевич приписал в последнем вашем письме, что здесь нужны врачи. Ну, а получу работу, получу и крышу. Так в жизни тоже случается. Так что тебе на шею я не сяду». Сделалась пауза, как говаривали старину. Вера Николаевна притихла, поняла, что произошла некоторая неловкость. И с легкостью, вызвав себе состояние жертвы, так что и губы у нее даже задрожали, и слезами глаза заволоклись, привлекла к себе сестру, обцеловала ее, попросила у нее прощения за свой несносный, правда, невыносимый нынче характер, и немножко лихорадочно, нарочно вразброд, стала рассказывать Любе о своей жизни, о том, что Володю она, конечно, ни в чем не винит, сама виновата, увидела в нем то, чего ему природа и вовсе не отпустила, влюбилась в это несуществующее, самой ею выдуманное, самой сфантазированное качество, в талантливость, которой ни в малой мере в нем нет. И только теперь убедилась, что он в своем деле ничто, нуль без палочки, ремесленник, смотритель больничный, как он сам и справедливо при этом про себя выражается. Младшая сестра слушала молча, щуря глаза, покуривая маленькую дешевую папироску, ничем не выражая своего отношения к печальной Вериной повести. Но что-то едва заметно брезгливое сквозило в ее прищуренном взгляде, в том, как иногда сбоку посматривала она на сестру, как мгновениями ее коробило от веренных понятий и взглядов. «Костя пишет уклончивые письма», — рассказывала Вера Николаевна, «считая, что мне следует переезжать в Москву, но в задачке спрашивается, на каком положении, кем я туда отправлюсь. Просто докторши, который его превосходительство своей милостью определит в поликлинику? Тогда мне и тут не надует, и здесь проживу. А Наташа не полслова насчет мамы, будто и нет старухи, насчет своей собственной мадам. Видимо, все так и останется. Но, голубушка моя, Любочка, от жизни никуда не деться. Я еще не стара, я не хочу себя заживо хоронить в этом проклятом Унчанске. Научи, что делать?» «Все рассказать Владимиру Афанасьевичу», — суховато, без всякой интимности, сочувствия или родственности в голосе посоветовала Люба. «И покончить. А если я его люблю? Кого? Как кого? Володю? Тогда прекрати раз навсегда эту канитель с Цветковым. Ты же Владимиру Афанасьевичу даже как будто клятвы какие-то давала, судя по твоим покаянным письмам. Ради Наташки», — совсем понурилась Вера Николаевна, — «да разве ему клятвы нужны? А что ему нужно?» «Не знаю уже», — совсем искренне и печально сказала Вера Николаевна. «В нем что-то словно бы сломалось. Вот с тех самых пор приходит домой чужой человек и уходит совсем чужой». В это самое мгновение с грохотом растворилась дверь в кухню, и вошел вышепоименованный чужой человек. Что это именно он, Люба догадалась по суковатой палке в его руке и по флотской потертой шинели, но главное, по сурово мальчишескому выражению глаз под темными бровями и по той мгновенно летящей улыбке, с которой он поздоровался, познав в ней сестру жены. «Значит, удалось к нам приехать?» — спросил он, моясь над раковиной и сильно растирая шею. «Это мы молодцом. Нам врачи очень нужны. Пропадаем.